ночь изменила мир. Сон тебя не греет, или одна не можешь спать. Ты летишь скорее, где-то потанцевать. И огонь, и вода, нам с тобой один огонь, одна вода. И огонь, и вода, все, что хочешь, забери. И огонь, и вода, нам от этого не деться никуда. Ты сегодня зажгла. Сияет огонь, и незаметно тает лед. Скоро, очень скоро, что-то произойдет. На квадрате пола, тысяча шалелых ног, и лучом проколот твой загорелый бок. Ты находишь взглядом, ты кого-то рядом за руку берешь. Было так всегда, нас вели туда пламя и вода. Черный-черный город, белые-белые огни. На двое расколот, ночь изменила мир. Песню красных перцев кто-то поставит под конец. Это играет сердце с дырками для колец. И огонь, и вода.